мы готовились вести документы и услышали про ГКЧП, у нас был самый настоящий праздник. Мы решили, теперь все, баста. Порядок, наконец, будет. А вместо этого 20-го сообщает, что Ельцин на танке перед Белым домом выступает. Уже тогда Савельев нам сказал, что это добром не кончится. И верно, не кончилось. Уже 21-го все в тартарары полетело. И Крючкова арестовали. Как только мы про это услышали, так сразу и сообразили, что первым делом всю нашу группу валить будут. Это и Савельев понял. Первым среди нас всех. И уже тогда решил, что не вернется в Москву. Мы думали, что они с Семеновым просто боятся. Это я, дурак, потом сообразил, что они сразу решили документы забрать и на Запад сбежать, чтобы, значит, потом эти самые документики выгодно продать. Им свою смерть придумали. Он вздохнул. И меня подставили. Я даже подумать не мог, что он сделает. Автомобиль подъехал к двухэтажному дому, и водитель, показав на него, сказал что-то по-немецки. «Говорит, что приехали», — перевел Потапчук. Дронго достал деньги, расплачиваясь, спросил, выходя из машины, «Вы так хорошо знаете немецкий?» «Приходилось учиться», — мрачно ответил Потапчук, вылезая из автомобиля следом. Двухэтажный дом стоял несколько в стороне, словно не построен по генеральному проекту застройки города, а перенесен сюда неведомой силой. Потапчук подошел к дверям, оглянулся и позвонил. Прислушался, никакого звука. Он нахмурился и позвонил уже более настойчиво. Через несколько секунд послышались шаги, дверь открылась. На пороге стоял незнакомец в спортивной форме. Ему можно было дать и 45, и 55, и даже 60. Он был подтянут, достаточно строен, волосы лишь слегка тронуты сединой. Хмуро прищуриваясь, он смотрел на незваных гостей и вдруг сказал по-русски, словно они находились где-то в маленьком провинциальном городке России. «Явились, наконец». Ну, а я вас уже заждался. Глава 22. Все было ясно с самого начала. В последние годы общая нестабильность нарастала буквально с каждым днем. Сначала в 89-м летний успех польской солидарности на первых демократических выборах в странах Восточного блока. Затем нарастание напряженности в соседней ГДР, вызванное общей нестабильностью в стране. Ситуацию во многом подтолкнул и Михаил Горбачев, прибывший на празднование 40-летия страны и выразивший серьезное недовольство замедлением темпов реформ. Он еще не знал, что это был его последний визит в страну, которая вскоре исчезнет с политической карты мира. Недовольство старшего брата моментально отразилось на положении самого Хонекера, которого убрали буквально сразу после отъезда Горбачева из страны. Сменивший его Эгон Кренц, пустомелий болтун, вообще ничего не сумел сделать, выпустил ситуацию из-под контроля. Единственным условием, при котором еще мог держаться правящий режим в ГДР, были советские войска. Но Горбачев запретил им вмешиваться во внутренние дела Германии. Стена пала под напором с обеих сторон, и весь мир увидел, как пляшут люди на ее обломках. Так отчетливо символизировали